Человек, утверждал Лис философ, надругался над природой, восстал на нее, совершив непростительное кощунство. Жизнь лисиного племени должна быть проникнута аскетизмом, внушал Акон-кон тем немногим, кто соглашался его слушать. Нам, лисам, следует воспитывать в себе умеренность в желаниях и воздержании, не ублажать свое бренное тело такими излишествами, как тепло и сырость, отвергать же все приходящие блага. Эта сторона его учения была, по крайней мере, понятна простым лисам, и некоторым не даже одобрялась, хотя, конечно, большинство полагало, что Акон-кон чересчур категоричен и заходит в своих требованиях слишком далеко. Он, к примеру, утверждал, что лисы должны спать под открытым небом в любую погоду и никогда не осквернять своей утробы остатками человеческой пищи. «Сии нечестивые отбросы запятнают ваши души, и когда придет ваш час, великий лисий дух отвергнет вас. Вам не будет дано позволения войти в благословенные кущи дальнего леса, что после смерти приемлют праведников, лишенные слуха, зрения и обоняния. Вы будете вынуждены вечно скитаться по тоскливым просторам небытия. Скройтесь же в чащах и зарослях, о лисы, живущие на земле, и пусть семена, принесенные ветром, усеют ваши шкуры, пусть колючки и репейники вопьются в ваш мех, пусть ветки хлещут ваше рыжее чело и белоснежную грудь, вам это будет в наслаждение, ибо вы дети природы. Вы не подчинились владычеству людей, и до скончания веков останетесь солью, посыпаемой на людские раны. Вы глина, которую человеческие руки не способны мять по своему разумению. Пока вы живы и свободны, люди знают, что не весь мир подвластен их прихотям. Пусть же хвосты ваши гордо реют над полями и лугами, напоминая людям, что природа никогда не покорится им всецело. О, возлюбленные дети матери земли, совершенные и прекрасные, золото осени, отблески огня играют на ваших шкурах.